Глава 14. В Петербурге у Нехлюдова было три дела. Кассационное прошение Масловой в Сенате, дело Федосии Бирюковой в комиссии прошений и по поручению Веры Богодуховской дело в жандармском управлении или в третьем отделении об освобождении Шустовой и о свидании матери с сыном, содержащимся в крепости, о котором прислала ему записку Вера Богодуховская. Эти оба дела он считал за одно третье дело. И четвертое дело было дело сектантов, ссылаемых от своих семей на Кавказ за то, что они читали и толковали Евангелие. Он обещал не столько им, сколько себе сделать для разъяснения этого дела все, что только будет возможно. Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей для обеспечения удобств и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят, не могут видеть этих страданий и потому жестокости и преступности своей жизни. Нехлюдов теперь уже не мог без неловкости и упрека самому себе общаться с людьми этой среды. А между тем в эту среду влекли его привычки его прошедшей жизни, влекли и родственные, и дружеские отношения, и главное то, что для того, чтобы делать то, что теперь одно занимало его, помочь и Масловой, и всем тем страдающим, которым он хотел помочь, он должен был просить помощи и услуг от людей этой среды, не только неуважаемых, но часто вызывающих в нем негодование и презрение. Приехав в Петербург и остановившись у своей тетки по матери графини Чарской, жены бывшего министра, Нехлюдов сразу попал в самую сердцевину ставшего ему столь чуждым аристократического общества. Ему неприятно было это, а нельзя было поступить иначе. Остановиться не у тетушки, а в гостинице значило обидеть ее. И между тем тетушка имела большие связи и могла быть в высшей степени полезна во всех тех делах, по которым он намеревался хлопотать. «Ну что я слышу про тебя? Какие-то чудеса?» — говорила ему графиня Катерина Ивановна, пая его кофеем тотчас после его приезда. «Ты разыгрываешь из себя Говарда, помогаешь преступникам, ездишь по тюрьмам, исправляешь». «Да нет, я и не думаю». «Что ж, это хорошо, только тут какая-то романтическая история. Ну-ка, расскажи». Нехлюдов рассказал свои отношения к Масловой, все как было. «Помню, помню. Бедная Элен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил. Они тебя, кажется, женить хотели на своей воспитаннице». Графиня Катерина Ивановна всегда презирала теток Нехлюдова по отцу. «Так это она? Elle encore jolie? Она еще красива?» Тетушка Катерина Ивановна была 60-летняя, здоровая, веселая, энергичная, болтливая женщина. Ростом она была высока и очень полная, на губе у нее были заметны черные усы. Нехлюдов любил ее и с детства еще привык заражаться ее энергией и веселостью. «Нет, матант, тетушка, это все кончено. Мне только хотелось помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена, и я в этом виноват, виноват и во всей ее судьбе. Я чувствую себя обязанным сделать для нее, что могу. Но как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней?» «Да, и хотел, но она не хочет». Катерина Ивановна, выпятив лоб и опустив зрачки, удивленно и молча посмотрела на племянника. Вдруг лицо ее изменилось, и на нем выразилось удовольствие. «Ну, она умнее тебя. Ах, какой ты дурак! И ты бы женился на ней». «Непременно. После того, что она была, тем более. Ведь я всему виною». «Нет, ты просто болтус», — сказала тетушка, удерживая улыбку. «Ужасный оболтус, но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус», — повторяла она, видимо, особенно полюбив это слово, верно передававшее в ее глазах умственное и нравственное состояние